спит, поспит мирно. Удивительный покой внезапно снизошел на меня. Важнее всего для меня было то, что Пиппа покоится здесь, в родном для нее мире. Я знала, отныне она навсегда останется рядом с нами, и это придаст мне силы выполнить все, что я задумала сделать ради нее. Глава 10. Я снова встречаю детей Пиппы. Нам предстояло самое важное и неотложное дело — найти детей Пиппы. Наши мужчины с утра пошли по их следу. От моста через Ройо-Веру он тянулся 2 мили вдоль дороги, а возле взлетной полосы затерялся. Мы не хотели терять время даром, и поэтому мужчины на следующее утро вышли пораньше, пока я распаковывала чемоданы. Но не успела я разложить вещи, как к нам пожаловала группа американских туристов. Все хотели получить мой автограф и непременно сфотографироваться вместе со мной. Мне не привыкать к налетам совершенно незнакомых людей, которые думают, что моя жизнь в лагере — нечто вроде общедоступного аттракциона, и не считают нужным хоть сколько-нибудь считаться со мной. Обычно я старалась по мере возможности идти навстречу таким непрошенным гостям, но на сей раз я почувствовала, что это мне не под силу, и объяснила их гиду, в чем дело. Они видели мои распухшие и покрасневшие веки, видели свежую могилу, но что им стоило оставить меня в покое? Так нет, они уселись и, треща без умолку, то и дело нацеливали в упор мне в лицо свои фотоаппараты и выжимали из меня улыбочку. В полдень мужчины вернулись. Никаких новостей о гепардах. После ленча Локаль и Стэнли начали искать того места, где они бросили след. А мы с Джорджем отправились в другую сторону. Тем временем Бен повез Лью Херкстова к водопаду Адамсонов на реке Тана. Мы давно уже приметили там большие гранитные плиты, они громоздились по краю стремнины, и течение отполировало их до блеска. Я решила, что из них получится хорошее надгробие на могиле Пиппы. Еще несколько дней мы продолжали поиски, разделившись на 2 отряда, но наши гепарды словно сквозь землю провалились. За это время мы сделали высокое надгробие из крупных камней и обложили его плитами гранита Станы. Лью нужно было возвращаться в Найроби, и он захватил с собой самую красивую плиту, чтобы высечь на ней имя Пиппы и даты ее жизни. Позднее мы поместили эту плиту в центре надгробия и залили все промежутки цементом, так что даже слону не под силу его разрушить. И в довершение всего выпололи всю траву вокруг могил Пиппы и ее сына. Его маленький холмик словно прижался к большому надгробию Пиппы. Почему я воздвигла такие торжественные гробницы для Эльсы и для Пиппы? Ведь меня чего доброго могут обвинить в склонности к мрачным переживаниям. Пусть обвиняют. Я все же хотела выразить свою признательность этим животным за то, что они позволили мне принять такое близкое участие в их жизни. Джорджу только что дали разрешение остаться в заповеднике и переехать в мой лагерь. Когда он приехал к нам со всем своим имуществом, мы увидели вдалеке облако дыма. Оно поднималось оттуда, где он прожил 4 года, и где всего час назад был его дом. Мы ничего не сказали друг другу. Слова здесь помочь не могли. Как мне было жаль Джорджа. Бен уехал с Лью Херкстеллом на 2 недели. Он заявил, что пора отдохнуть. Но это, к сожалению, означало, что нам уже не под силу будет обыскать такую территорию, как раньше, когда мы выходили 2 отрядами. Стояла страшная жара, и разыскивать следы с утра до вечера было невероятно утомительно. Чтобы не разболелась голова, я применяла единственное доступное средство. Прямо в одежде бросалась в каждую речонку, около которой нам случалось проходить. К этой системе охлаждения я прибегала каждый раз, как только успевала обсохнуть на ходу. Только теперь я по-настоящему поняла, что именно Пип послужила связующим звеном между нами и молодыми гепардами.